до сих пор сохранила свое название и сосредоточится у входа на фабрику-кухню номер 12. Здесь был объявлен перерыв на обед, и с помощью специальных талонов, выданных нам в горкоме комсомола, мы начали восстанавливать потерянные в наступательных боях силы. Но не успели мы еще доесть компот, как майор Белоконь, расхаживая между столиками, объявил нам: противник, потерпев неудачу у стен Красного Богатыря, решил взорвать корпуса электрозавода. По данным разведки, вражеский речной десант с Яузы овладел электрозаводской набережной. Медлить было нельзя ни минуты. Оставив неразгрызенными все компотные косточки, мы высыпали из фабрики кухни. Майор Белоконь, используя естественные укрытия, повел нашу диверсионную группу прямо к Яузе. Неподалеку от Стромынского моста, около берега, стояла самоходная баржа. «За мной!» — скомандовал майор Белоконь. И в считанные секунды мы взяли баржу на абордаж. Мы превратились уже в настоящих диверсантов, грозу Яузских побережий. Командир баржи, свирепый одноглазый адмирал, прикинувшийся старичком-мотористом, вынужден был спустить флаг и отдать нам свою шпагу и кортик. Майор Белоконь угостил пленного адмирала папиросой «Беломор». Мы были великодушны. Нам было чуждо чувство превосходства над побежденным врагом, и мы разрешили старичку-мотористу закурить. Еще за две папиросы морально неустойчивый бывший капитан баржи согласился провести свою плаведеницу под Стромынским мостом и высадить нас напротив электрозавода. Ответным речным десантом мы выбили фашистскую пехоту с электрозаводского пригорка и сохранили крупное столичное промышленное предприятие в строю действующих. На этом наша диверсионная деятельность в первый день военной игры была окончена, и майор Белоконь распустил нас по домам. Предварительно он построил нас около корпусов спасенного нами электрозавода и объявил благодарность за проявленную верность воинскому долгу и присяге. «Служим Советскому Союзу!» Дружно ответили мы нашему боевому командиру. На следующее утро, развивая достигнутый накануне успех, мы повели наступление вдоль Стромынской улицы от студенческого общежития Московского университета вверх к Русаковской больнице и клубу имени Русакова. Перед началом наступления прибыл связной от баяниста Федотыча и доложил майору, что первые два взвода, посланные в обход в тыл врага, успешно проведя ночевку в лесу, сосредоточились в районе Лосиного острова и ждут приказа, чтобы форсировать с боями реку Яузу. Майор отдал приказ и назначил час одновременного удара по штабу противника — 13:00. Вражеская оборона на Стромынском мосту почти не оказала нам сопротивления, и, овладев мостом, мы решили продолжить свое победное движение на трамвае. Нам нужно было торопиться — Главные бои предстояло вести у входа в Сокольнический парк. Майор Белоконь попробовал было отговорить нас ехать на трамвае, но сам он после всех наших вчерашних диверсий на левом берегу Яузы выглядел очень усталым и бледным, и мы, заботясь о своем командире, ранения-то у него были фронтовые, а не потешные, настояли на том, чтобы вести дальнейшие боевые операции из окон трамвая. Враг накануне уже был ошеломлен и деморализован нашим успехом и, конечно, не мог оказать серьезного сопротивления, что подтвердилось быстрым взятием моста. Не успели мы дать несколько очередей по окнам Русаковской больницы и клуба имени Русакова, как тут же показались белые флаги. Мы даже не вылезли из трамвая, чтобы принять капитуляцию. В 10:00 мы штурмом овладели входом в Сокольнический парк. В 12:00, прочесав все лучевые просеки, мы сосредоточились в районе платформы «Маленковская», и сразу же обнаружили штаб противника. Девчонки из санитарного взвода сидели на траве вокруг Лоры и плели венки. От баяниста Федотыча прибыл второй связной. Их отряд понес потери. Два человека вывихнули ноги, а один искупался в полной одежде при форсировании Яузы и отправлен домой. Тем не менее, фланговый отряд уже пересек Ростокинский проезд и залег в лесу около железной дороги. Штаб противника отряд наблюдает визуально и готов нанести решающий удар. Майор Белоконь был доволен. Обе наши диверсионные группы, посеяв запланированную панику и ужас в тылах врага, точно в назначенное время вышли на исходные рубежи и окружили штаб неприятеля. В 13:00 майор Белоконь подал команду: «В атаку! Вперед!» Мы поднялись во весь рост, и под оглушительные залпы противника, радостный визг наших девчонок, двинулись с юга и севера в последний бой. Поставленная перед нами задача была блестяще решена. Вражеский штаб сдался без сопротивления. Потешный поход лета 43-го года был завершен. Девчонки угощали нас, победители, бутербродами и горячим кофе. Майор Белоконь и Лора, стоя в стороне, о чем-то разговаривали, улыбаясь друг другу. За успешное выполнение плана военной игры майор Белоконь от имени горкома комсомола присвоил всем трем нашим взводам соответствующие гвардейские наименования: Измайловский, Семеновский и Преображенский. А отряд девчонок получил звание Сокольнической гвардейской санитарной дружины. 30 августа, перед началом учебного года, на торжественной линейке в Центральном городском доме пионеров нам вручили грамоты за окончание полного курса Первой Московской городской комсомольской школы юных истребителей танков. Я выполнил задание первого секретаря райкома комсомола и досрочно, за год до исполнения уставного возраста, в порядке исключения, в 13 лет, был принят в комсомол. Но комсомольский билет мне вручил уже не тот высокий парень в военной гимнастерке, который дал мне первое комсомольское поручение —